Словно мало у Тани забот, как внезапно объявился ее отец, который давным-давно самоустранился из жизни дочери. Теперь она ему понадобилась. Вот он и решил осчастливить неудачницу. Правда, дочь почему-то ведет себя неожиданно, словно и не рада отцовскому появлению. Зато этому очень рады Танины друзья. Надо же поразмяться, избавляя Татьяну от такого подарка судьбы. В доме с секретом то и дело появляются новые обитатели. Например, горничная, которая оказывается обладательницей самого драгоценного вороньего таланта. Или обычный программист, который делает очень необычную компьютерную игру. А еще маленький лисенок, который почему-то перестал говорить. Впрочем, попасть туда приходят не только гости, но и люди посторонние и опрометчивые, о чем они сильно и очень быстро пожалеют. А Тане еще и в командировку приходится отправляться, да не куда-то, а в очень странное место. Лес-перевертыш, который сам меняет свои тропы. Ехать туда страшновато, но без ее помощи там не справятся. Ольга Назарова. «По эту сторону. Дом с секретом и дверь в мечту». Часть вторая. Глава 39. Тайсон в ударе. «Не кот, а какой-то караул», — думала Татьяна, ассистируя Костику. Ему попался какой-то уникальный экземпляр совершенно непримиримого кота-борца за свободу. «Тань, может, ты его уговоришь, а?» Костик вытирал лоб, хмуро косясь на кота. Впрочем, кот отвечал ему значительно более угрюмым взглядом, в котором явственно читалось: «Вот только подойди, только попробуй, я тебя как пущу на ленточке». Толстая, увенчанная острыми когтями лапа, рассекала воздух перед носом Костика каждый раз, когда он пытался извлечь это создание из переноски, а изощренные кошачьи ругательства были отчетливо слышны по всей клинике. «Это у нас каждый раз такое», — жаловался Костя. «У него ушной клещ, ему бы уши чистить регулярно, но ты же видишь, что он устраивает». «С хозяевами тоже?» «С хозяевами», — горько усмехнулся Костя. «Его хозяин сюда приволок, но категорически отказался переноску открывать. Говорит, что ему припомнят уже то, что он Тайсона сюда принес. Ухудшать свое и без того плачевное положение он не намерен». Таня припомнила, что в коридоре сидит мужчина, крупный, широкоплечий, но, как бы это, очень подавленный морально, понурый, вот. «Да», — Таня оценила здоровенную когтистую лапу, вцепившуюся в решетку переноски. «Имечко котику подходит». В этот момент в кабинет поскреблись. Заглянул хозяин Тайсона и сдавленным шепотом поведал, что он того пошел, да? А потом это придет. «Я за все процедуры заплатил. Вы, главное, его не сердите», — донесся шепот до ветеринаров вместе со скрипом закрывающейся двери. «Я это, часа через два вернусь». «Хорошая инструкция», — одобрил Костя, глядя на плотно закрытую дверь. «А главное, очень и очень актуальная. Особенно если припомнить, как мы Тайсону, которого уменьшительно, ласкательно Тасечкой кличут, в прошлый визит уши чистили. У тебя отпуск был, так мы с Верой, Вероникой и Настей его вчетвером держали, а Лена чистила. Подрал всех, причем подрал не от того, что чистили, а потому что просто легкий наркоз решили дать». «Это за время укола?» Таня невольно впечатлилась производительности кота. «Да, он вообще очень быстрый, да, Тасечка?» «Вау!» — гнусавым противным голосом отозвался кот. «Так, Кость, а может его чуть успокоить? Ну, пусть в переноске посидит, освоится», — предложила Таня, которой очень хотелось узнать, что такое происходит с воинственным котом. «Это он принципиально такой боевитый? Или его что-то сильно тревожит?» «Тань, а может, он у тебя в переноске посидит, а?» — осенила Костика. «У тебя же сейчас вроде никого, да? А у меня через 10 минут Алабая по записи привезут». «Да, давай», — согласилась Таня, выходя из кабинета под аккомпанемент воя, рычания и грозного гудения Тайсона, которого нес за ней Костик. «Тань, ты настоящий друг. Спасибо тебе большое». Видимо, это и правда был такой особенный день. Если что-то могло пойти не так, оно и шло бодро и радостно, именно таким, не таковым маршрутом. Слева у ресепшена стоял какой-то мужчина, разговаривая с администратором Настей, а когда Костя и Татьяна проходили мимо, Настя их окликнула. Кот включился, взвыв как-то совершенно неприлично мерзко и ринувшись вперед. Переноска резко качнулась, мужчина машинально развернулся к источнику шума, оказавшись в опасной близости от решетки, из-за которой высунулась толстенная лапа, вооруженная чем-то вроде здоровенных рыболовных крючков, и смачно впилась в штанину и ногу опрометчивого гражданина. У капитана полиции Дмитрия Сергеевича Филимонова с утра было настроение «вышел за хлебом и спас мир». Он точно знал, что сегодня произойдет что-то этакое, эпично-героическое. Правда, никак не мог ожидать, что начнется это из-за визита в ветеринарную клинику. Он и шел-то туда по абсолютно невинному поводу — предупредить о том, что в последнее время участились кражи со взломом в ветклиниках, целенаправленно лезут за препаратами. Да, в их районе пока все было тихо, но лучше предупредить. Тем более, что очень уж место удобное. Вход в тихом дворике, его с улицы не видно. Ночью в клинике иногда вообще никого нет, он узнавал. Короче, чутье капитана просто-таки в голос скандировало «Предупреди!». Вот он и пришел. Услышав крики, подозрительно напоминавшие смесь детского плача и каких-то невнятных ругательств, Дмитрий Сергеевич, разумеется, сделал шаг вперед, чисто автоматически. Инстинкт у него такой, никуда не деться. Обычные-то люди стремятся от опасного подальше, а такие, как он, ну куда ж им? Или в полицию, или в МЧС, или в военные медики. Короче, если толкает неведомая сила не от опасности, а навстречу, лучше уж пользу приносить, чем попусту адреналин по организму гонять. Правда, адреналин и так его догнал от дивного ощущения, что его поймало что-то этакое, типа тигра, по какой-то странности упиханного в переноску. «Костя, стой!» Татьяна остановила коллегу, который хотел резко отдернуть переноску. «Тайсон уже вцепился!» Тайсон удовлетворенно зарычал из переноски что-то вроде «поймал и не отпущу», а пойманный Дмитрий Сергеевич Филимонов наконец-то узрел, что именно его поймало. «А можно котика отцепить?» — уточнил он со стоицизмом, делающим ему честь. «Я котов не очень люблю», — извиняюще добавил капитан. «Ой, да куда там отцепить?» — ахнула Настя. «Он же второй лапой пытается поймать». Таня все поползновения котика видела прекрасно, поэтому вторую лапу успела перехватить, причем так профессионально, что растопыренные когти Тайсона пропарывали только воздух. «Насть, у тебя в пульверизаторе вода есть?» — уточнила Таня, не сводя глаз с кота. «Должна быть. Ты же сегодня цветы опрыскивала». «Есть. А удобрений там никаких нет?» «Нет, все чисто. Тогда иди сюда, будем кота опрыскивать». Если у незнакомого с кошачьим племенем капитана и возникли сомнения в разумности этого метода, то они быстро исчезли. Стоило только Тайсону получить сноп водяных брызг в морду, как он разжал первую лапу, втянул ее через решетку, а покладистая Таня отпустила вторую. «Вы как? Сильно он вас задел?» — улыбнулась она Филимонову. «Нет, ничего такого. Ну, если учесть, какие у него когти, то давайте я вам царапины все-таки обработаю». Костик прекрасно знал, как коты умеют поранить. «А вы с животным?» Константин капитана раньше не видел, а когда тот приходил знакомиться, занимался очень юрким щенком таксы, так что ему было не до чего. «Нет, я из полиции. Хотел зайти к вашему руководству, предупредить о кражах из ветклиник». «Наше руководство сейчас оперирует, так что давайте я действительно вам повреждения обработаю, а там и начальство к вам сможет подойти». Костя пригласил капитана в свой кабинет, а Таня поволокла Тайсона дальше, к себе. «А вот коллега ваша, она же по соседству живет, да?» — осведомился дотошный капитан. «Да, Таня там квартиру снимает». Про съем в памяти дотошного Филимонова никаких данных не нашлось. И это было странно. Но сейчас его интересовало другое. «А ее этот котяра не съест? Он же какой-то вообще беспредельщик. Тайсон зверь сложный, да, но Таня к нему и не полезет, наверное». С сомнением протянул Костя. «А если полезет, то не удивлюсь, если уговорит». «Как уговорит?» «Понятия не имею, если честно. У Татьяны свои отношения с животными». Костя промывал солидные следы от когтей беспредельщика Тайсона, изо всех сил надеясь, что хоть Алабахи у него будет нормальным пациентом. Таня установила переноску на смотровой стол и покачала головой. «И как тебе не стыдно-то, а? Уши-то надо обрабатывать. Или отит себе устроишь, или кровоизлияние в ухо. Распухнет ужасно, лечить потом придется, воротник носить». На каждое ее слово у скандалиста и хулигана было несколько кошачьих ответов, развернутых и всеобъемлющих. Шушана, которая выглянула из-за шкафа и попыталась уговорить кота вести себя прилично, только лапками развела. «Это просто грубиян какой-то. Ничего-то он не хочет слушать». В коридоре послышался шум, голос Насти, которая у кого-то что-то уточняла, а потом быстро затихла. Дверь Таниного кабинета распахнулась, и на пороге во всем блеске и красоте возникла Сшивил. «Таня, ну что они у вас такие все необучаемые? Все время пытаются помешать делать то, что мне надо». Таня покосилась на коридор, где молча и неподвижно стояла Настя. «Да ничего с ней не будет. Сейчас оклемается и пойдет работать. Причем работать, а не в интернете сплетни про меня читать», — отмахнулась Сшивил, закрывая за собой дверь. «Мне Сокол сказал, что ты сегодня должна была договориться с этим своим знакомым по поводу моего змея». «Да, я Артему с утра позвонила. Он сегодня же готов приехать за изумрудным полозом». «Вот и хорошо. А то мне срочно надо ехать. Хочу Шоссу по дороге на гастроли немного показать эти земли. Так что вот мой полоз. А я перед тем, как окончательно уезжать...» Сшивил выделила голосом слово «окончательно». «Его обязательно навещу. Посмотрю, как за ним смотрят. Да не пугайся ты. Я просто посмотрю. Ничего такого делать не буду. Должна же я быть уверена, что моему котику будет тут хорошо». Она нежно погладила изящную изумрудную голову полоза, передавая его Татьяне. «Его террариум в машине. Водитель сейчас занесет». И тут включился Тайсон. В течение 2 минут он изощренно, громко, отчетливо и очень грубо высказывал свое мнение о собравшихся, особенно проехавшись по новоприбывшей. Шушана очень человеческим жестом приложила лапку к мордочке. Таня, которая дословно мявлик не понимала, конечно, но оскорбительно угрожающие нотки узнала, взялась за лоб. А Сшивил очень-преочень душевно улыбнулась, блеснув золотой радужкой. «Да что ты такое говоришь? Правда? Вот такая я и этакая. И мой полос — это червяк, которого ты разорвал бы на 100 кусочков. Ну, хорошо же. Тогда слушай сюда». Она стремительно шагнула к переноске, заглянув в кошачьи глаза. И Тайсон заткнулся, словно его выключили. «Сшивил, он пациент», — заторопилась Таня. «Мне его хозяину вернуть надо». «Уверена, что хозяин этому обрадуется». Сшивил решительно открыла дверцу, и Тайсон повис в ее руках бессильной полосатой тушкой. «Да он, понимаешь, он его любит. Дикий человек», — констатировала змеица. «Ладно, раз даже таких любят, сделаю ему подарок. Слушай, — очень тихо прошипела она Тайсону, — слушай и запоминай. Костик и ответственный капитан полиции, выйдя из кабинета, машинально прислушались к происходящему у Тани. «Тихо как-то», — пробормотал капитан. «Да, может, она ухитрилась ему снотворное уколоть?» С превеликим сомнением предположил Костя. «Пойду посмотрю. Я с вами». Капитану приятная девушка, которая так ловко высвободила его из схватки припадочного кота, показалась вполне симпатичной. Правда, было что-то тревожащее в том, что он никак не мог вспомнить, снимает она квартиру или нет. Как-то не фокусировалась на этом моменте память. Костя покосился на клиентку и Алабая, приехавших по записи. В дверь клиники уверенно входила миниатюрная девушка, а за ней стеснительно проходила здоровенное собачище. Постучался к Тане и открыл дверь. Шок — это по-нашему. Именно это явление и настигло Константина с капитаном Филимоновым. Таня бестрепетно чистила уши коту, послушно сидящему на смотровом столе. «Тань, ты его что, заколдовала?» — слабым голосом уточнил Костик, нервно переглядываясь с Филимоновым. «Нет, он просто, оказывается, терпеть не может, когда к нему обращаются неуважительно. Слабость у Тая такая. Требует, чтобы его не унижали всякими ласкательными эпитетами». Кот был вручен совершенно обалдевшему от счастья хозяину, только что не кланявшемуся в попытке выразить благодарность. Капитан добрался до заведующего и вдумчиво осматривал с ним клинику, стараясь найти, куда мог бы пробраться гипотетический злоумышленник. Костя напропалую кокетничал с чудесным Алабаем, обнаруживая собачью лапищу в своей, стоило только чуть отвлечься. А через 2 часа после обеда прибыл Артем Коростылев, стремившийся к Полозу, как на свидание к любимой. «Какой прекрасный! Красавец просто, Тань! Я лучшего не видел!» — ворковал он над змеем. «Ты точно не хочешь его себе оставить?» «Точно, Тём, абсолютно!» «Я тебя не понимаю, конечно, но очень тебе благодарен!» «С каким, ты говорила, условием он отдается?» «Тебя навестит его хозяйка и посмотрит условия проживания Полоза», напомнила Таня в 3-й раз, сдерживая улыбку. «Что поделать с таким увлеченным типом?» «Да пусть хоть каждый день в гости ходит», — отмахнулся Артем. «Ну, пошли к папочке, красавец ты мой». Он не видел, как в тени за шкафом крупная, очень красивая и ухоженная, шерстинка к шерстинке мышь, снова выразительным жестом приложила лапку к мордочке. «Фух!» Таня едва выпроводила Артема со змеем. Капитана полиции с осторожным интересом к тому, снимает она квартиру или нет. И Костю с его изумлением и восхищением. Причем капитан, получив ответ на свой вопрос, щурился, морщился и явно тут же забыл, что именно ему ответили. А Костик был весь в собачьей шерсти, которую флегматично отряхивал. «Хорошо, что Крылана на беднягу капитана подействовала», думала Татьяна, вручая коллеге липкую щетку для шерсти и выпроваживая его из кабинета. Дальше все было более-менее стабильно. Прием как прием. «Ну что, на сегодня странное общение закончилось?» оптимистично уточнила у пространства Таня, а, выходя из клиники, получила ответ на свой вопрос. «Таня? Танечка, это ты?» — окликнул ее высокий, безусловно привлекательный человек. Она повернулась к абсолютно незнакомому мужчине, который с жадным интересом всматривался в ее лицо. «Да, я Татьяна», — удивленно откликнулась она. «Доченька, здравствуй. Ты меня не узнаешь? Ну, конечно. Ты же была совсем маленькой, когда мы расстались с твоей мамой», — выдал незнакомец.